Глава 15. Еще один разрыв. Сочинение Маргарет Вулф Хангерфорд. Фенелла встала на ноги. Был один момент ужасный, когда все предметы исчезли для нее, но она превозмогла его. Нет, она не упадет в обморок. Она повернулась к доктору, который с беспокойством наблюдал ее, теперь сделал к ней шаг поближе. В самом деле, ее лицо, и прежде не особенно цветистое, теперь было совершенно мертво. Но в ее глазах внезапно мелькнула сила, и вся ее фигура выражала новую, начавшуюся в ней жизнь. Еще недавно она была так слаба, что теряла сознание при малейшем пустяке, который попадался ей на пути, угрожая обеспокоить ее, но теперь, когда она достигла самой важной точки в своей жизни, ее твердость вернулась к ней, и старая, милая, девичья жизнерадостность, которая может быть названа почти дерзостью, развернулась в верную и благородную бодрость. Не время было потакать слабости. Теперь надо было вставать и владеть собою. Если это дьявольское письмо означало, что были пущены в дело злые махинации, чтобы разлучить ее с мужем и ребенком, то теперь настало время отбросить в сторону все рассуждения и вести борьбу за самое себя. Да они-то разве не она сама? Ужасные воспоминания о прошедшем, когда он, Франк, был ей неверен, и потом возвратился назад. Что, если он опять неверен? И опять с этой женщиной? Ее сердце на секунду умерло в ней, но другая мысль возродила ее к жизни. Ее дитя, ее сокровище, ее Ронни. Он, по крайней мере, был вся она сама. В выражении ее молодого, прекрасного лица было что-то такое трагическое, что доктор подошел к ней поближе и взял ее за руку так, точно будил ее. — В чем дело, дорогая моя? — спросил он нервно. За эти недели он очень полюбил ее, когда жизнь ее находилась между жизнью и смертью. — Читайте, — ответила она, протягивая к нему роковое письмо. Она вонзила в его глаза свои, прекрасные, но теперь слишком большие для ее бледного, исхудавшего лица глаза. Ее длинное белое платье не спадало к ее ногам, слишком ясно указывая, как она похудела. Она была точно слабенькая, грустная, святая, с ее белыми складками на мантии и сиянием из темных волос. «Господи, Боже мой!» — воскликнул милый доктор, выпуская письмо из рук. «Но что это значит? Ваш муж, казалось, так любит вас, и... Кто эта женщина? Это мадам де Виньи!» «Враг», — отвечала Фенелла коротко и горько. «Но я еще не уступлю ей. Дайте мне бумаги для телеграммы, чернил, и я... Я имею друга, который мне поможет. Единственный друг». Она повернулась и жалостно посмотрела на старика. «У меня только один друг и есть во всем свете», — сказала она. «И он не верит мне». «У вас есть и другой», — твердо отвечал старый добряк доктор. «Это я? Я же верю вам. Пойдем, пойдем, моя дорогая, будьте добры. Вот бумага и перья. Давайте пошлем телеграмму этому неверяке, вашему другу, если надо». Фенелла быстро написала и вручила доктору телеграмму. Он прочел ей вслух. «Приезжайте сейчас же, большая беда. Спешите, умоляю». Прочитавший ее, он посмотрел на адрес. Клитеру Джессинт. «Джессинт — известное имя. Говорят, теперь он непобедим. Поздравляю вас с таким другом. Ах, поспешите. Сейчас, когда он придет, поговорю с ним. Я разрешу все сомнения», — ответил маленький добряк. «А теперь поспешим, я снесу ее сам, если вы пообещаете мне сейчас лечь и с минутку отдохнуть». «Обещаю», — жалобно произнесла она, — Но это было напрасное обещание. Едва только за ним затворилась дверь, как она стремительно стала ходить взад и вперед по комнате. Она чувствовала, что сходит с ума. Ее ребенок, ее дитя в руках этой женщины. Замечательно, что в этот час все ее мысли группировались около сына. «Здорово, Джессинт, это вы, клянусь богом. Чего же спешить? И ни одного слова со старым другом. А, Кестлитон, что принесло вас сюда? Глупость, одна только глупость могу вам доложить», — отвечал лорд Кестлитон угрюмо. «Чувствую, есть глупость, не так ли, Джессинт? А чувствовать желание узнать, как поживают Онслоу, значит попасть снова в Гернси, место, где я не был ровно неделю». «Гернси? И я попал сюда по той же причине. Вы ничего не слышали?» Он пытливо посмотрел на товарища. «Вы ничего не знаете? Я получил телеграмму от нее. Можете вы объяснить ее?» «Телеграмму? Когда?» «Несколько часов тому назад. Посмотрите, Кестлитон. Я знаю, что вы друг леди Фрэнсис Онслоу, так читайте же». «Я друг их обоих», — отвечал с умыслом Кестлитон. Он сказал то, что думал. Он взял телеграмму и пробежал ее. «Старая игра», — сказал он, наконец, поднимая брови. «Опять должно быть ссора. Я думал, что-нибудь путное выйдет из того, что они в последнее время были вместе. А вот же нет. Как мало женатых людей сходятся друг с другом». «Я никогда не задумывался об господине Онслоу», — сказал медленно Джессинт. «Во всех пунктах слабый характер. Я думаю, что никто не может оспаривать факты его неверности жене». «С мадам де Виньи? Но ошибки были с обеих сторон. На стороне мадам де Виньи и его?» «Конечно, не совсем так. На стороне его и леди Фрэнсис. Она, конечно, устроила ему жизнь. Жизнь, какую он заслуживал. Он женился на ней». Он внезапно взглянул на своего приятеля, и мелькнувшая в его глазах страсть обнаружила все. «На этой бедной, милой, хорошенькой женщине. И это он, чтобы жестоко и свободно играть ею еще ребенком, школьницей!» Он замолчал и оправился. «По-моему, это некрасиво». «Вы очень расходуете себя», — сказал Кестлитон, забавно глядя на него. Глядя так, точно он хотел смеяться. Он очень любил Джессинта. По его мнению, это был особый сорт человека, и тем не менее, вопреки своей улыбке, он чувствовал к нему жалость. «Я вижу, как вы еще продолжаете защиту. Стало быть, вы на стороне леди Фрэнсис. Скажи это кто-нибудь другой, а не вы, я счел бы за дерзость», — ответил мрачно Джессинт. «Однако зачем касаться этого? Люблю я ее или нет, это все равно. Теперь это совершенно все равно. Я знаю только, что мне жаль ее бесконечно. Потому что она замужем?» Джессинт посмотрел на него, точно колеблясь. «Да, и потому тоже», — отвечал он, не стесняясь. «По моему мнению, она вышла замуж за человека, который менее чем кто-либо во всем мире мог сделать ее счастливой. Но моя жалость не касается этого. Я разумею несчастный суд и все его последствия». «Да, она поразила всех своим великодушием», — сказал Кестлитон, думая, что собеседнику все известно. «По моему мнению, было бы гораздо лучше, если бы она рассказала всю правду, и он славу получил по заслугам». «По заслугам?» — удивился Джессинт. «Ну да. Сильно бы не поплатился. Он мог бы, положительно мог рассчитывать на успех. Но она взяла вину на свои плечи и задала такую загадку, что и не разрешишь». «Вы думаете, что...» Джессинт остановился. Казалось, он задыхался. «Я думаю, что...» Лорд Кестлитон внезапно замолчал и смущенно поглядел на товарища. «Разве вы не знали? Зачем же тогда вы взяли на себя ее защиту?» «Я ровно ничего не знаю», — отвечал Джессинд в большом возбуждении. «Если только вы можете честно осветить эту историю, заклинаю вас, говорите». «Не знаю, должен ли я это делать». «Я...» — Кэстлитон сделал шаг назад. «Я был так уверен, что вы знаете это...» «Мой милый друг, прошу вас, забудьте о том, что я сказал». «Ничего я не забуду», — грубо ответил Джессинд. «Советую вам не забывать ни той, ни другого». «Смотрите, Кэстлитон», — он схватил его за руку. «Можно ли советовать забыть это? Кто знает, что может означать эта телеграмма? Мы оба ее друзья». «Но друг ли вы его?» «Нет. Зачем мне скрывать правду? Я еще раньше говорил вам, как я смотрю на него. Ничего не поделаешь». «Вы предубеждены». «Нет, не предубежден. Если же у вас, Кэстлитон, есть что высказать, высказывайте. Я могу быть полезен вам». Тот колебался. «Видите ли, зная, что она поручила защиту вам, я думал, что она все сама вам рассказала», — начал Кэстлитон неохотно. «Вот почему можно было предположить, что вам раньше всех это известно, хотя я удивляюсь, что она вам еще ничего не рассказала». Для него не существовало никаких сомнений в том, что Финелла уже сообщила Франку, какую роль он играл в ту фатальную ночь убийства Демюрже. Вероятно, он Слау стал отказываться от того, что она говорила ему. Не верил ей, и она послала за адвокатом. Чем же иначе можно объяснить такую повелительную телеграмму? Через минуту он открыл перед Джессинтом всю свою душу и рассказал ему все свои подозрения, все свои сомнения. «Я никогда не забуду», — сказал он, — «как он смотрел в последнем гипнотическом припадке. Гипнотизм теперь слово модное, а я просто называю это сумасшествие. И сердце-то у него нездоровое, знаете ли. В этом отношении у него все наследственное. Его отец умер от аневризмы сердца. Да и его тоже когда-нибудь так хватит, что он не выдержит и капут». «Самое лучшее для них обоих», — злобно отвечал Джессинд. Его ужасно поразили откровения Кэстлитона. И хотя он еще едва верил в них, он все-таки чувствовал в себе дикую, безумную радость при мысли, что она, единственная для него женщина на всем белом свете, может быть невинна в пролитии крови. «Слушайте», — твердо начал он, — «если все это так, если только она видела, как он совершил это преступление, потому что это преступление, могут ли они долей жить вместе счастливо? Как она, подумайте, человек вы этакий, перестанет видеть на его руках цвет крови? Как она не увидит в нем преступника? И он не знает ничего». «Положим. В этом-то вся и трагедия. Не зная ничего, он считает убийцей ее. Вот вам и штука. Она думает о нем, он думает о ней, что она виновна в ужасном преступлении, и вы думаете, что после этого они могут жить счастливо». «Это может быть и иначе. Она могла сказать ему правду». «Она? Никогда. Во всяком случае, он может узнать об этом. А если и так, то что толку? Свет будет клеймить позором их обоих, а они созданы только для света. Мы все созданы для света». «Верно». Пронзительный свисток заставил их вздрогнуть. «Пора. Сейчас отходит поезд. Пойдемте», — сказал Кэстлитон. Едва только Джессинд вошел в комнату Финеллы, как она бросилась к нему со словами «Наконец-то! Наконец!» Она задыхалась. Джессинд держал ее за руки, смотрел на нее, пораженный происшедшую в ней переменой. Ни малейшей кровинки не осталось у нее на лице. Глаза смотрели дико, сжатые губы были бледны. Быстрым движением она отбросила волосы со лба назад, едва только он вошел к ней в комнату. В эту минуту она была очень интересна, но он так любил ее, что и не заметил этого. Она была для него мила всегда, а теперь показалась ему даже моложе, чем прежде. Это очень поразило его. «Вы знаете? Вы уже слыхали?» — начала она в лихорадочном возбуждении. «Вы забываете», — отвечал он ласково, взглядом успокаивая ее возбуждение. «Я ничего не знаю. Я только получил вашу телеграмму, она такая страшная». «Ах, сейчас вы увидите другую телеграмму». «Вот», — сказала она, всовывая ему в руку письмо мадам де Виньи. «Вот это так совсем не страшное». Жасинт внимательно ее прочитал и нахмурился. «Опять эта женщина», — сказал он. «Да, опять она стала к нему спиной. Как вы думаете, опять он с ней?» «Ну как, говорите же!» Самая пылкость ее вопроса заставила его думать, что она убеждена в этом. «Только это ее дело», — сказал он, ударяя по бумаге. «Доверять ей нельзя». «Нет, но я думала, что за все те муки этого уж больше не повторится, и...» Она замолчала и прижала руки к голове. Джасинт ласково повел ее к креслу. Она совсем была истощена. «Он уехал», — продолжала она тотчас же, «чтобы отыскать моего сына и привести его ко мне. Он вернулся, но без ребенка. Тогда я была больна, очень больна. Я не могла соображать, но все-таки сознавала. Затем он уехал снова, и я ждала, Господи!» Она всплеснула руками. «Если бы только вы знали, что значит ожидать, так как я, одного только взгляда ребенка, и вместо него получаю вот это!» Она указала на письмо, которое он все еще держал в руках. «Ну, что же вы стоите?» — спросила она, понизив голос и выдавшись вперед. «Трудно объяснить». «Нет, не трудно». Он был поражен переменой в ее голосе и посмотрел на нее. Она все еще стояла, выдавшись вперед, скрестив руки на груди, и ее милое молодое лицо исказилось так, как только могло исказить его несчастье. «Нет, ничего проще», — сказала она. «Он встретился с ней, и я уверена, что они уехали вместе, прихватив с собою и моего сына. О!» Она вскочила на ноги и протянула руки. «О, дитя! Он может уходить навеки! Это жестоко с его стороны, потому что я люблю его, но отнять от меня ребенка? Мое дитя, мое сокровище, моего сына! Знаете ли вы, сколько месяцев я пробыла без сына? Один, только один вы знаете это!» Она обернулась к нему и схватила его за руку. «С самого ужасного суда! Я уступила его ему, и за что же?» Она почти прошипела слова: «За то, что спасла его отца». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Джессин с биением сердца. «Разве теперь он слышал правду из уст ее самой?» Но звук его голоса сдержал ее порывы и успокоил ее. «Ничего», — сказала она спокойно, — «разве только то, что он лгал мне». «Повторяю вам, не думайте долго об этом», — отвечал Джессинт медленно. «Хотя бы от этого зависела сама его жизнь, он не мог бы удержаться от защиты ее интересов. Ведь у вас в руках слова женщины, не больше. Все это письмо от начала до конца может быть подделкой». «Довольно странно тогда попусту тратить время», — засмеялась она несчастным смехом. «Если бы она ничего не знала о нем, как бы могла она узнать о том, что со мной сейчас нет ни мужа, ни сына?» «Случаются довольно странные вещи. Вы так говорите со мной», — с сердцем закричала она. «Вы защищаете его, вы, знавшие его измену, вы, которые любили меня!» «Я всегда был вашим другом», — сказал он, делая над собой большое усилие. «Я это сказал вам только потому, что я ваш друг. Почему вам не посмотреть на это в другом свете? Вы говорите, что ваш муж оставил вас. Вы говорите, что мадам де Виньи должна знать, что он не с вами и ваш ребенок тоже. Весьма возможно, что она из мести к вам украла мальчика, и что ваш муж преследует теперь ее с тем, чтобы возвратить к вам сына. Он сказал это более для того, чтобы выиграть время, а не для чего-нибудь другого, мало думая о том, что он догадывался о правде и рассказал все, как это на самом деле было. «Веселый рассказ», — сказала она печально. «Нет, он лгал мне все последнее время, когда был со мной. Когда я просила его привести ко мне сына, он сказал, что ребенок устал и хочет спать. Я тоже устала, изнемогшая от болезни, с разбитым сердцем и слишком слабая, чтобы не верить ему. А ребенка здесь вовсе и не было». Она отошла от Джессинта и закрыла лицо руками. «О, мой Ронни, мой любимчик, о, мое маленькое дитя!» Она опустила руки, губы ее дрожали. «Мистер Джессинт, что же мне делать?» «Прежде всего, не падать духом», — сказал он сурово. Он говорил странным, скрипевшим голосом. Он сознавал, что если только даст себе волю, он выдаст себя, выдаст дикое, безумное желание схватить ее на руки и прижать ее бедную, милую, хорошенькую головку к груди и успокоить ее от всего сердца. «Вы преждевременно осуждаете вашего мужа. Хорошо ли это? Справедливо ли это? Он был сам несправедлив ко мне. Верно. И потому самому, при таком кризисе, как сейчас, вы находите трудным верить ему». Он вдруг посмотрел на нее. «Да вы еще любите его?» — спросил он. «Я?» — спросила она. Ее слова были также вопросом, адресованным к ее сердцу. «Я так устала, так устала. Все время вечная борьба, и, несмотря на многое, я любила его. Я...» Она медлила. «Я ненавижу себя, но все-таки еще люблю его». Сердце Джессинта сжалось от боли. Он не подметил в ее голосе ни нотки сомнения. «Думается мне, что я люблю его», — медленно продолжала она. «Думается. Но я знаю то, что я не верю ему». «Не верить — значит разрушать», — сказал Джессинт. «Что? Любовь? Все. Дружбу? Да, все». Она близко подошла к нему. «Это неверно», — сказала она. «Вы мне друг, но не верите мне». «Я? Нет». «Вы думаете об этом несчастном суде», — он сказал это с крайним возбуждением. «Но я слышал обо всем». «Обо всем?» «Да, обо всем. И если один человек должен просить у другого прощения на коленях, то я становлюсь на колено». «Все?» — весело повторила она. Казалось, что она только и слышала это одно слово. «Да», — ответил он. Он понизил свой голос до шепота и низко склонился к ней. «Кто убил Демюрже?» — спросил он. «Это правда», — сказал он, когда она открыла перед ним все. «Это правда, на свете есть еще героини. Теперь более чем когда-нибудь надо требовать розысков лорда Фрэнсиса». «Для чего?» — спросила она. «Вы думаете, что я выдам и теперь, даже и теперь?» «Ах, мистер Джессинт, вы еще не знаете меня». «Нет, я останусь при моем тяжелом положении. Он ведь разлюбил меня». «Если он снова бросил вас для этой женщины, я не понимаю, зачем вам щадить его», — сказал Джессинт. «Но, уверяю вас, я надеюсь на самый лучший конец. Во всяком случае...» — она перебила. «Во всяком случае, разыщите моего сына», — сказала она. Она все еще была мертвенно-бледна, но маленький огонек засветился у нее в глазах. «Принесите его назад ко мне! Отнимите его у этой женщины!» «О!» — нервно воскликнула она. Я не имею права так говорить с вами. Какое я имею право приказывать вам? Только вы так добры, всегда добры, и больше у меня нет друзей. А Ронни? Ронни, к тому же, всегда боялся чужих. О, мое дитя, мое сердечко! Вдруг она упала и разразилась неистовыми рыданиями. «О, Господи!» — кричала она. «Что мне делать? Эта женщина убьет его, если он у нее. Он, который кроме любви ничего не знал. О, его глаза! Его смех! Вы видели его? Найдется ли другой такой хорошенький мальчик? Как-то раз вы сказали мне, что любите меня. Помогите мне теперь. Скажите, с чего начать поиски Ронни?» «Вы сами хотите искать?» «Да, да. Если бы только вы знали, чего мне стоили эти день и ночь». Она рыдала безумно, но теперь с крайними усилиями старалась контролировать себя. Она приняла с лица руки и прижала их к поднимавшейся груди. «Я успокоюсь», — сказала она. «Не время теперь плакать, не думайте, что я слаба. Я сильна, очень сильна. Скажите, с чего начать?» «Я скажу вам», — отвечал он, — «но вы должны вникнуть в мой план, как я сам вник в него. Теперь, когда вы еще слабы и едва только поправились после опасной болезни, мне кажется, вам нельзя пускаться на такие тяжелые поиски, как эти. А если нет?» — начала она в отчаянии. «Найдется другой», — отвечал он. «Я берусь за это». «Вы?» «Да, если только вы поручаете мне это дело, я обещаю вам привести к вам вашего мужа». «Приведите ко мне мое дитя», — сказала она. «Финелла, я приведу к вам вашего мужа. Вы желали его?» «Я же сказала вам, что я устала», — сказала она холодно. «Я многое перенесла», — и она замолчала. «У вас что-то есть на уме?» — сказал он. «Его руки», — ответила она. Она, видимо, съежилась и задрожала. «Кровь! До сих пор я не сознавала этого, я думала. И только теперь, сейчас. Но его руки, его лицо! Господи, как он душил его! Он сдавил его! Точно сейчас это происходит!» — воскликнула она, дико смотря на другой конец комнаты. Его пальцы впились ему в горло, и послышался такой звук, хрустящий. Боже мой, что за звук! А потом он стал колоть его кинжалом, колол, колол и колол. Он был безумен. Ой, я с ума сойду при одной только мысли об этом. «Так не думайте», — ответил Джессинд. Он взял ее за руку и крепко пожал ее. «Если я увижу его, я увижу кровь», — сказала она, все еще дрожа. «Не думайте о нем, думайте о вашем мальчике», — отвечал он, желая ее успокоить. «А теперь должен ли я отправляться? И когда я найду его, что я должен сказать ему от его матери?» Он действительно успокоил ее. «Что?» — ответила она. Старая, страшно тяжелая болезнь совершенно исчезла с ее лица. В милой жизни зажглась надежда снова. «Что сказать Ронни?» — спросила она снова. Она упала перед Джессинтом на колено, взяла его за руку, положила ее себе на холодную щеку, мокрую от слез. «Скажите ему, что его мать любит его», — ответила она. «Скажите ему также, что его мать будет вечно любить того, кто возвратит ей его».